17:17. Неужели почти полшестого? Боже мой! Почему он не звонит? Почему в жизни женщины есть ситуации, которые всегда повторяются без изменений? Скажем, можно ли после однократной близости уже претендовать на вечернее свидание? Этот вопрос до сих пор изучен совершенно недостаточно. Кому-нибудь следовало бы взять на себя труд подсчитать, сколько лет своей жизни дама проводит в ожидании звонков от мужчин. Определенно 5, а то и 10. А тем временем она становится все старше и старше, морщит лоб, наживает себе отвратительную морщину над переносицей, съедает тонны белого шоколада с хрустящими хлопьями, арахисовых флипсов и тостов с ореховой пастой. Она губит фигуру и зубы, а вместе с ними и всякий реальный шанс услышать субботним вечером долгожданный звонок. Нет, пора прекратить это саморазрушительное самоедство. Я привлекательна. Я желанная женщина. Я красива. Я желанная женщина. Я телефон. Вот, пожалуйста, дело пошло. 17:22. Это Йоханна, которой нужно знать, звонил он уже или нет. Йоханна говорит, что основополагающее различие между мужчинами и женщинами состоит вовсе не в том, что мужчины, как принято считать, содержат в чистоте салон своего автомобиля и находят сокровенный смысл во всяких смертельно скучных фильмах. Важнейшее отличие мужчин от женщин, говорит Йо, в том, что мужчины от женщин звонков не ждут. Мужчины вместо этого делают что-нибудь другое. Смотрят гонки, изобретают средства против СПИДа, назначают свидание какой-то блондинке, просматривают курсы акций во Франкфуртер Альгемайне, качают мускулы и прочее в том же роде. А самое главное, они делают это не для того, чтобы отвлечься от ожидания. Нет, они делают это потому, что хотят это делать. При этом даже забывают, что они, собственно говоря, ждут. Вот почему никогда не берут трубку сразу после первого звонка, а их голос звучит всегда так, будто вы им помешали. Я немного задумалась, осмысляя сказанное. «Так и есть», — произнесла я, осознав вдруг, что после многих десятилетий слепоты глаза мои наконец-то открылись. «Так и есть. Все те часы, что мы провели, ожидая звонка от мужчин, потрачены впустую. Да что там часы? Дни, когда мы безудержно поглощали шоколадки и видеофильмы с Мэг Райан, только бы не броситься к нему прямо на следующий день. Все напрасно. Чего только мы не выстрадали, чтобы заставить страдать их. Мы думали, они будут ждать, а на деле их, может, и дома-то не было. И они даже не заметили, что мы не звоним. Ты правильно все поняла, Кора. Невозможно заставить мужчину ждать. И если хочешь знать мое мнение, давно пора тебе употребить свое время на что-то более разумное, чем дожидаться, когда господин Хоффман соблаговолит набрать твой номер. Как же она права. Немедленно прекращаю ждать и делаю что-нибудь стоящее. Я могла бы А. заполнить налоговую декларацию, Б. заполнить налоговую декларацию за позапрошлый год или В. использовать погожий летний вечер, чтобы убрать с балкона рождественскую елку и отнести ее в ближайший парк. Все это мне надо спокойно обдумать за бокалом белого вина. С доктором медицины Даниэлем Хоффманом я встретилась 3 недели и 3 дня назад при самых унизительных обстоятельствах у вращающейся двери дамского туалета. Мы с Йоханной оказались на одном из тех банкетов, о которых на другой день после полудня сообщают все частные радиостанции в блоке светских новостей. Ее, между прочим, достаточно важная птица, чтобы получать приглашение на такие тусовки и даже брать с собой кого-то еще. «Госпожа Йоханна Дагельзи, +1», значилась в списках, которые сверяли у входа стройные девушки в синих костюмах. +1 — это я. Йоханна однажды меня так и представила какому-то дядечке. Это госпожа Кора +1. Ей это показалось ужасно забавным, и весь вечер ее то и дело сотрясали приступы истерического смеха. Еще бы! Ведь, как я выяснила, на завтра из «Эксклюзив Стар Мэгазин» этим дядечкой был никто иной, как сам устроитель приема. Но мне на это плевать. Я невысокого мнения о людях, которые ставят знак равенства между собой и своей должностью. Нет, я не из тех, чья самооценка зависит от занимаемого поста. Впрочем, допускаю, что все это потому, что никакого серьезного поста я как раз и не занимаю. Вот рассуждаю здесь, как дамочка, что с пафосом рассказывала всем, как она соблюдает диету, но умалчивала, что в холодильнике у нее и без того шаром покати. Когда меня спрашивают, всегда говорю, что я фотограф. И это действительно так. У меня даже есть постоянное место работы, чем в наше время могут похвастаться очень немногие фотографы. К сожалению, мой нынешний работодатель не дает развернуться моему таланту. Фотографирую шкафы-стенки и комплекты мягкой мебели для каталогов крупнейшей межрегиональной сети мебельных магазинов. Что делать? Кто-то должен заниматься этим. Но почему именно я? А какая разница? Не стоит лезть из кожи вон, пытаясь подражать Хайди Клум и тем оправдывать свое земное существование. Хайди Клум — известная фотомодель. С меня довольны и мебели под ТВ-видео со встроенным мини-баром. Как бы то ни было, мы с Йо здорово повеселились. С самого полудня до вечера занимались тем, что вытаскивали из шкафа ее всякие дорогие тряпки и носились по ее длиннющему, не меньше километра, коридору, как по беговой дорожке. Заодно мы опустошили бутылки шампанского и бесконечное число раз слушали Донну Саммер. «I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight». В этот вечер мне хочется чего-нибудь горячего, малыш. Малыш, мне надо чего-нибудь горячего в эту ночь. Когда выходишь в свет, самое приятное — это приготовление. Радостное предвкушение, ребяческое и нелепое. Примерить сережки. Наложить тени, которые искрятся над глазами, как блестки. Наконец-то позволить себе темно-красную помаду. Влезать в юбки, которые так коротки, что любому мужчине покажется, будто за ночь, проведенную со мной, он должен заплатить. Нанося макияж, гасить сигареты в умывальнике. Кайф. Я хочу, чтобы так оставалось всегда, даже если через 20 лет это будет уже не губная помада, а грим для старых морщинистых губ, а вместо воздушных шелков мы будем носить поддерживающие чулки, непроницаемые для взгляда. Все равно это кайф. Когда около 8 мы с ее сели в такси, то чувствовали себя как 14-летние и вели себя так же. Ее рассказывала водителю неприличные анекдоты, а я, сидя на заднем сиденье, замазывала черной ваксой щербинку на моем высоченном каблуке. По-моему, я выглядела сногсшибательно. Ее одолжило мне свое платье-футляр цвета ночного неба. Оно великолепно камуфлировало мои проблемные зоны и подчеркивало достоинство. Это, конечно, довольно печально, но спереди я выгляжу почти так же, как сзади. Это значит, что у меня довольно упругий круглый зад и менее упругий, но такой же круглый живот. Мои груди едва различимы и расположены далеко друг от друга. Глядя на одну, я тут же теряю из виду другую. Но спасибо Вандербра. Когда этим вечером я заглянула себе в декольте, то увидела глубокую многообещающую ложбинку. Ах, какой я была тогда радостной, какой чувственной. I need some hot stuff, baby, tonight. Когда мы с ее летели по красному ковру ко входу, я ловила на себе оценивающие мужские взгляды. Я улыбалась любезно, но вид хранила неприступный. Улыбаться я перестала, когда обнаружила, что следом за мной идет Вероника Феррес. Никогда не понимала, что в ней такого находят мужчины. Выглядит как сплюснутый пончик, да ее актерские таланты сильно переоценены. Ее посоветовала мне не портить себе настроение, я послушалась. Банкет был великолепный, если не считать скучного до зевоты трехчасового вручения кинопремий в начале. Сперва я еще волновалась, трепетала всякий раз, как оглашалось имя победителя, и глотала слезы, слушая слова благодарности. Потом это достало. Время от времени становилось противно, просто до невозможности. «Когда это показывают по телевизору, то сокращают раза в 4», — шепнула мне ее, пока один документалист из Галле, упомянув съемную бригаду, без которой эта удивительная работа не могла бы осуществиться, ля-ля-ля, так что премия заслужена не одним, только мной, ля-ля-ля, рассыпался в благодарностях. «Ну так посмотрим эту билиберду в другой раз по телевизору», — прошептала я в ответ. «Понимаю, с моей стороны это было не благодарностью, ведь в конце концов я всего только плюс, но меня мучили голод и кислая отрыжка от избытка шампанского на пустой желудок. Можно мне пройти в туалет? Или я попаду в кадр?» — спросила я у ее. «Иди скорей, они только что закончили». По узкому проходу, спотыкаясь, я поплелась в направлении выхода, ловя на себе осуждающие взгляды Тиля Швайгера, Сенты Бергер и Марио Адорфа. Суперзвезды немецкого кино. При этом последний, как мне показалось, смотрел довольно тоскливо. Похоже, бедняге тоже хотелось в уборную, но сначала ему надо было получить еще один приз. Снаружи, в роскошно декорированном фойе, световые гирлянды, обожаю световые гирлянды, мое настроение резко подскочило. Около 23 000 официантов были заняты созиданием буфета. Омары, лангусты, лосось карпаччо, вителло тонатто. Жаркое из кусков говядины размером с мое бедро, овощные салаты, шоколадный мусс. У меня слюнки текли, пока мимо ломящегося стола я продвигалась к дамскому туалету. Толкнув вращающуюся дверь, я очутилась еще в одном неописуемо нарядном дворце. Повсюду зеркала, повсюду мрамор. Около фарфоровой раковины висела совсем не безобидная сушилка-автомат для рук, которая кожу обжигает, но не сушит, так что первый же, кому после такой процедуры вы дружески пожмете руку, подумает, не экскрементами ли вы его запачкали. Тут же, наготове аккуратной стопкой, были сложены маленькие махровые полотенца, очень белые и свежие. И рядом с этой белой стопкой сидела сморщенная старушонка-смотрительница, устремив на меня взгляд полной надежды. О нет, это совсем ни к чему. Стоит мне только представить себе, что кто-то может подслушать, как я писаю, то сразу возникают проблемы. И вот вечная загадка. Каким образом мужчины ухитряются мочиться, стоя рядом друг с другом? Как они это делают? Разговаривают ли между делом? О чем? А что бывает, если рядом облегчается шеф? Задержка мочи? Обсуждение зарплаты? Я как-то встретила нашего главного дизайнера в сауне. Что за мучение? Мало того, что от него потом несло за версту, так он еще и сидел рядом со мной. Мне кажется, что людям, занимающим определенное положение в обществе, «не следует ходить в общественные бани», — сказала я. «Это было глупо, понимаю. Но право же, это первое, что приходит на ум, если сказать больше нечего». Итак, маленькая клозетная старушка дружелюбно взглянула на меня, и мой мочевой пузырь немедленно забастовал. Оставалось только сделать вид, будто я просто зашла вымыть руки. «Мне, собственно, только руки помыть», — сказала я бодро. «Тут ведь есть горячая вода?» Старушка благосклонно кивнула. А поскольку я была ужасно рада встретить хоть одного нормального человека в этом дурдоме для знаменитостей, да и вообще меня так и тянет к рабочему классу, однажды даже с электриком переспала. Мы с ней еще поболтали немного. Тут я узнала кое-что любопытное о туалетных привычках мужчин и женщин. Дамы, как ни удивительно, менее опрятны, зато более придирчивы, чем мужчины. Так если даму стошнило, то создается впечатление, что она считает виновной в этом лично клозетную работницу и обходится с ней соответственно. Для мужчин же туалет скорее место разрядки. Здесь они вполне могут быть самими собой. Они щедро дают на чай и только перед самым выходом наружу вновь напускают на себя свой обычный псевдозначительный вид. Но тут меня обожгла мысль, что сумочку я оставила на столе, а значит, мелочи у меня с собой нет. Ну и ну. Как выйти из положения? Она непременно подумает обо мне плохо. Сперва зубы заговорит, а потом и описывается от жадности. В отчаянии я продолжала болтать. «Вы уже пробовали что-нибудь там, в зале?» — спросила я. «Наверное, пока отдают премии, обслуживающий персонал может воспользоваться буфетом». «Ах, нет», — сказала она, — «я принесла с собой бутерброды. К буфету нам подходить нельзя». «Что? Как? Почему?» Бедная старушка сидит тут на своей табуретке, в этом мраморном сортире, подтирает за знаменитостями и не имеет даже несчастной клешни Атамара. Мое социальное сознание взбунтовалось. Что бы сказал об этом Маркс? Не представляю, Маркса никогда не читала, зато наслышана достаточно и уверена, что узнай он об этом, волос за волосом выдрал бы всю свою седую бороду. «Знаете что?» — воскликнула я воинственно. «Я сейчас принесу вам оттуда поесть. Что вы желаете? Амаров? Вителло Тонато? Карпаччо?» Она взглянула на меня немного растерянно. «Ох, может быть, всего понемножку?» Я бросилась наружу. «Я — борец за права угнетенных, спасительница бедняков, Жанна д'Арк туалетных смотрительниц. Долой, капитал! Мы — народ!» Раздача премии только что закончилась, и первые капиталисты, толкаясь, уже пробивались к буфету. Но я была проворней. Схватила большую тарелку и с быстротой ветра наложила туда лучшее из лучшего. Хотя я и была в семье единственным ребенком, но отец мой отличался незаурядным аппетитом, так что я рано научилась бороться за выживание и в считанные секунды примечать и ухватывать самый большой кусок жаркого. Поверх кучи съестного в моей тарелке я поместила омара, как красноречивый символ разложения господствующего класса. Дорогого, но мертвого. Я понесла переполненную тарелку через сгущающуюся толпу темных костюмов и роскошных вечерних платьев, проворно балансируя и неизменно держа курс на вращающуюся дверь в глубине зала. Я не заметила, как уши глаз шушукалась с Ирис Бербен. Не увидела и как Марио Адурф с видом облегчения исчез в мужском туалете. Я видела только табличку «Дамы». А за ней, перед моим внутренним взором, клозетную бабушку с бутербродами в сумке. Но за 2 метра до входа в туалет жизнь моя круто переменилась. Уголком глаза я заметила, как от людской массы отделился темный костюм. Одетый в него мужчина сделал 2-3 шага назад, и вдруг... резко повернулся. Тут я увидела омара, летящего в сопровождении порции черной икры, величиной с картофелину и нескольких кусков ростбифа. И вся эта эскадрилья смерти обрушилась на вращающуюся дверь с надписью «Дамы», которая именно в этот момент и распахнулась. Как в замедленной съемке, омар, дорогой, но мертвый, приземлился точно в появившееся из двери декольте, сразу под аквамариновым колье. Закуски разместились на темно-красном платье от Хельмута Ланга и босоножках от Прада. 2 часа назад их хозяйка получила премию за лучшую главную женскую роль. Сама я лежала на мужчине. Я глядела в его глаза, расширенные от ужаса и боли, ведь я, когда падала, несомненно, врезалась ему в промежность. И это была моя первая встреча с половыми органами доктора Даниэля Хоффмана. Пережив секунду ужаса, главная женская роль скрылась в туалете. Там она заперлась в кабинке и, как я узнала на другой день из газетных сообщений, не высовывалась оттуда весь вечер. Лишь около полуночи, завернувшись, как сообщили, в белую скатерть, она покинула место действия через черный ход. А пока я ценой неимоверных усилий пыталась слезть с судорожно извивающегося подо мной господина, клозетная старушка была уже тут как тут, чтобы убрать с пола буфетные дары. Мы перекинулись взглядами, полными понимания, благодарности, отчаяния. Мужчина между тем с трудом поднялся на ноги. Он держался обеими руками за свои гениталии, уставившись на меня так, будто я само воплощение зла. Я совершенно не знала, что сказать. Тем временем нас уже окружили официанты, фотографы и любопытные гости. Рыжеволосая женщина, которая выглядела как не по годам развившаяся девочка-подросток, проложила себе дорогу через толпу и, бросив на меня уничтожающий взгляд, тут же запричитала над потерпевшим. «Да, не золотце!» — закричала она пронзительным голосом. «Что тут стряслось?» Снова злой взгляд в мою сторону. «Уже все в порядке?» — пролепетал Дани золотце. «Жизнедеятельность восстановлена». Он стоял, скрючившись, и выглядел совершенно несчастным. Одну руку он по-прежнему прижимал к промежности, другой же искал опору на чуть загорелой руке рыжеволосой. «Дай посмотреть, мой бедный, мое золотце!» — простонала она и принялась возиться с его застежкой молнии. «Убери руку, черт побери!» — зашипел Дани золотце. «Ну!» «Вы видите, что натворили вы, безмозглая корова!» — бросила дама в мою сторону. Думаю, что в моменты крайнего напряжения непременно проявляется подлинный характер человека. Памятуя об этом, я попыталась свой подлинный характер скрыть и, проглотив горечь обиды, наказать даму пренебрежением. В конце концов, дело тут не во мне и не в ней, но в бедном человеке, который страдает не только от ранения в пах, но и от бестактности своей вульгарной подруги. Я робко шагнула в их сторону. «Я очень сожалею», — промямлила я. «Вам, может быть, нужен врач? Врач? Врач?» Дама сверкнула на меня такими недвусмысленно зелеными глазами, что никаких сомнений не осталось. Это цветные контактные линзы. «Чучело», — подумала я, и воинственно выпятила свои груди. «Какая удача, что сегодня у меня было что выпятить». В такие моменты это существенно прибавляет женщине авторитета. «Он сам врач. А вот кто вам нужен, так это адвокат и очень хороший. Пойдем, Кармен, не устраивай сцен. Уже все в порядке. Она же не нарочно», — бормотал Дани золотце умиротворяюще. «Кармен? Кармен! Ну как тут не смеяться? Это же точно не настоящее ее имя. Наверное, эта фря меняет себе имена всякий раз, как заново красит волосы поликолором. Черные волосы? Меня зовут Верона. Светлые волосы? Меня все называют Клоудия». Здесь я бы охотно вернула что-нибудь остроумное и изысканное. Например, «Мне кажется, вы уже вышли из берегов, уважаемая канавка», — запала фразочка из какого-то спектакля. Но в нужный момент подходящую фразу не вспомнишь. Так чаще всего и бывает. Когда шеф несет всякую чушь, в ответ я обычно лепечу только и уж точно не прослыть мне интеллектуалкой, вздумай я на следующий день вдруг ему позвонить и с вызовом бросить блестящий ответ. Итак, я сказала Но у дамочки уже тормоза отказали. Что значит «ненарочно»? Теперь фройляйн Кармен накинулась на своего ненаглядного. «Да она чуть тебя не убила! Или еще того хуже!» К счастью, в этот момент вынырнула ее. Она в считанные секунды оценила ситуацию и, крепко схватив меня за руку, прошептала: «Пошли, надо отсюда смываться». Так мы и сделали. Мы поспешили в гардероб, схватили свои пальто, и уже у выхода я бросила последний взгляд на Дани золотце с его поддельной Кармен. Жадно ухватив его под руку, она повисла на нем, а он говорил ей что-то утешительное. И тут поверх ее молочно-белых плеч наши взгляды встретились. От этой встречи осталась некая смесь веселости, презрения и чего-то еще, я бы сказала, чего-то особенного. Во всяком случае, тогда я впервые заметила, какие у него чудесные глаза.